Вы никогда не задумывались, а что если можно заснуть, будучи в своем уме, и очнуться уже безумным, проснуться, сойдя с ума во сне? Ведь сон — это, по сути, маленькое безумие, подчиненное собственной логике, колыбель чудовищ. Кто знает, что мы переживаем каждую ночь, отходя ко сну, и каких усилий стоит нашему подсознанию вернуть нас на утро в мир в своем уме? Акт 2. Часть 57. Эпизод 1. Заводите наполовину, и мы пойдем через крысиные ходы. Я посмотрел на автомагазин с талантами и кивнул дымящей папиросой черноволосой девчонке. Мамка, ты в этом понимаешь, так что скажешь мне, когда тебе будет пора? Что пора? Пойти и собрать время для меня в качестве оплаты. Идет. Сказала мамка неуверенно, отступая. Это фонарщик. Взгляды всех детей были направлены за мою спину. Он зажигать должен начать. Отошел бы ты, дядя. Отойди. Раздался металлический раскатистый рев за моей спиной. Я немного сжался, не оборачиваясь. Извините. И сделав шаг в сторону, чтобы пропустить нечто огромное, по лицам детей понял, что шагнул куда-то не туда. Отойди, болванка. В спину мою пришелся тяжелый тычок, от которого я чуть не упал и очень сильно разозлился. Ну так ты скажи вежливее. Я обернулся, изменяясь и отдаваясь злобе. Щупальца, клинок, пасти по всему телу. Мгла из складок одежды. Если честно, можно было бы просто отойти, но захотелось покрасоваться перед детьми. Казалось, их мнение обо мне значит куда больше, чем можно было подумать. Куда мне отойти? Я глядел на огромную долговязую металлическую конструкцию, созданную из спутавшихся стальных прутов, фонарей, часовых цепей. Голову его, подобно шляпе, венчала жестяная крышка от водонапорной бочки, под которой, словно два глаза, висели массивные стальные фонари, бросавшие на меня два пучка горячего света. По сравнению с фонарщиком я был невысок, но чем дольше он глядел, будто бы изучая глубокую и вязкую тьму, сочившуюся из моего уродливого тела, тем слабее становился свет его фонарей, и будто бы меньше становился он сам. «Так ты будешь зажигать, или я буду тебя гасить?» «Отойди!» «Пожалуйста!» Прогрохотал он, переминаясь и покачиваясь. «Ну вот просто вежливее будьте, и все». «Ну ладно, может он и не такая сопля, как я думал». «Так, мы готовы?» «Да, почти. Сейчас наступит нужное, и да». Стоило на площади загореться фонарем, а фонарщику исчезнуть в нигде. «Свитер, давай». Как свитер с разбегу прыгнул на цепь огромных часов и потянул ее вниз. Стрелки тут же начали метаться и замерли, оставляя нам половину часового завода. «Начинается!» — сказал папа Вой, глядя на здание. Все оно пришло в движение. Захлопали ставни, за которыми не было окон. Вдоль стен стали двигаться поршни и открываться клапаны. Повалил пар, раздались гудки, и уже через несколько секунд влажный паровой туман затянул все вокруг. Ого, а это нормально? Это пара, нормально. Как гудок будет, ворота откроются, и нужно будет мчать, как больной. Аспид и папа Вой встали рядом со мной. Без меня вы там и минуты не проживете. Ага, не минуты без твоего нытья. Ух, слышите? Механцы сегодня особенно скрипучие. Рыжик запустил руку в карман, вытащил мятый окурок папиросы и спички и закурил снова. В его кармане были, казалось, только мелкие окурки. Пружники они! Да хоть нужники! Ух, порублю! Все здание оживало, ускоряясь. А затем изнутри послышался вой. Недовольный и... жадный. Таким бы я мог его описать. Звукля! Слышишь, дядя? Мы можем теряться там, внутри. Но сожрет она нас только тогда, когда время выйдет все. Так что ты не бойся. В смысле, бойся, но не переживай. И спасти не забудь. А то мелкие наши сойдут с ума без нас. А если мы убьем Звуклю? Не убьем, а усыпим. Убить ее нельзя. Я пробовал. Она, ну... как сопля, понимаешь? А, нет. Что это должно значить? Ну, сколько ее не ковыряй... Ай, отвали. Ее можно только выгнать. Или засыпить назад совсем. Короче, если с ней сделать то, что надо, но вы не успеете выйти из здания до конца времени, что будет? Мы потеряемся. Это хуже, чем стать птичкой. Поверь, дядя, знамо как хуже. Открывается. Все готовы? У нас вот столько минут, сколько там? За мной? Нет, за мной! Так, бригада, за мной и слушать меня. Пошли. И мы побежали в медленно разъезжающиеся ворота здания библиотеки. Стоило мне оказаться внутри нелепого и огромного помещения, как восприятие реальности изменилось. Я выйду отсюда совсем не таким, каким вошел. Нет, я и до этого понимал, что все происходящее куда сложнее, чем могло показаться. Некая метафора, скрытая за забавными приключениями кучки детей. Но сейчас, как только я пересек порог библиотеки, меня охватило жуткое ощущение, что я даже не понимаю, насколько важно и серьезно то, что происходит вокруг. И от того, что я не мог понять и охватить своим сознанием весь смысл этих детей, этих птичек, захваченных звуклей, этого здания и всего остального, я начал словно теряться. Как и все мы отражение. Как и мы все. Сказал тройка и взял меня за руку. Я успокоился. В огромном заполненном паром и треском механизмов холле, где там и сям были прикреплены книги, отдельные страницы и болтались пружины, стояло три больших банки с красками. Черной, белой и красной. Линии шли по полу, потолку и стенам, неряшливо нанесенные кисточками из перьев, что валялись неподалеку. Но белка тут же поманила нас к стене, не обращая внимания на разноцветные пути. «Крысьи пути! Нас там еще не было!» Папа Вой показал на небольшую, около полуметра, дыру в стене, откуда вырывался пыльный воздух. «А значит, лазун бесполезен! Тихо ты!» «Так, то есть это и правда крысиные пути?» Я постучал по стене и почти не услышал звука. Мне показалось, что я настолько чужд этому месту, что оно нехотя принимает сам факт моего существования. А ты чего ждал? Ну, не знаю, какого-нибудь очередного иносказания. Я стукнул в стену сильнее, и она вдруг обрушилась большим куском, поднимая кучу пыли. Все вокруг не хотело моего присутствия, и будто бы одновременно не могло ничего мне противопоставить. Я был здесь как болезнь, как вирус, против которого организм не умеет бороться. Время убегает. Возьмите, станьте крысками. И белка выдала каждому по стеклянному шарику тюльпану. Я не буду. Ты должен стать крысой, Аспид. Это их пути. Да ему и стараться не надо. Он та еще крыса. А ну запахнись, окурок. А то что? Рыжик вытащил из ножен свой тесак. Никто не имеет права звать меня крысой. Так, а ну тихо, слушать меня, бригада. Аспид, если можешь, стань змеей. Будешь идти параллельно. Это значит, рядом. Я знаю, умник. Так, а ну запахнись, я сказал слушать меня. Сейчас, бригада, я вам... Сзади! В холле раздался скрежет, и из темноты потолка на пол грохнулась куча металла, без какой-то особой формы. Из нее тут же повалил пар и искры, за которыми я разглядел несколько длинных кривых лезвий и хваталок, похожих на клещи, а в центре – небольшую клетку, как раз для ребенка. О, потолкан! Я уж думала, она сняла их с производства. Рыжик задорно бросился вперед, но меня появление этой гадкой штуки только разозлило. Я выхватил пистолет, направил его на механца и замер на секунду. Он бежал, точнее, полукатился, полупрыгал на детей и совсем будто бы не видел меня. Ну и ладно. Так, сочленение, нет. Моторный блок, запасной движущий элемент. Ага, центральная ось. Распределение веса, вектор движения. Рыжик, влево, выстрел. Механец разлетелся вдребезги. Меня засыпало обломками. Впрочем, не сильно. Ничего себе! А есть еще такая штука? Нет, и хватит меня отвлекать. Давайте уже. Белка, делай незаметность. И дети, уставившись в шарики, стали быстро уменьшаться. Вещи их не падали на землю, а менялись. Одежда врастала в шерсть, придавая ей забавный окрас, а инструменты, рюкзачки и даже тесак рыжика становились маленькими смешными игрушками. Только вот мне уже не было смешно. Я был очень лишним в этом месте. Пока дети изменялись, я решил провести эксперимент и, подойдя к стене, попытался задержать дыхание, чтобы исчезнуть, как обычно. Одежда моя тут же стала цветом темно-синей штукатурки. Тусклый свет ламп начал проходить сквозь тело, а на руках возникли страницы, что были тут повсюду. Оно меня словно не видит. Оно тебя не навидит, сказал Тройка, уже ставший маленькой крыской. Я отошел от стены и сел на одно колено перед 8 крысами и одной небольшой черной змеей. Итак, бойцы, в каждой бригаде есть свои роли. Например, роль щупа. У нас ее выполнял Пщук. Человек, который идет параллельно группе, изучающий узкие ходы и тайные проходы. Это будешь ты, Аспид. Затем есть глядки. Те, кто обычно идут впереди и отсекают возможные угрозы. Там это была Мея, но здесь это будешь ты, Шкатулка и Свитер. Вы идете и ищете ловушки. Папа Вой и Рыжик выполняют функции опор, как раньше я и собака. Вы идете по бокам и очень внимательно смотрите по сторонам, готовясь защищать всех. Лазун — человек, который не очень полезен, у нас это было пятно. У него даже названия особого нет, так что он просто замыкает шествие и идет позади. Но если что, предупреждает. А вот Белка, Мамка и Тройка сыграют роль тех, кто уже нашел что-то ценное и несет это в середине, как был Мясо и Вилл Пилгрим. Так что мы их все охраняем. И запомните, никто не теряет из вида группу. А ты где будешь? Я подавил ухмылку. Где-то неподалеку раздался шум. К нам уже явно шли новые механцы. Белка, дай-ка сюда шарик. На, ой, вот. Белка, едва не уронив, протянула мне тюльпан двумя крысиными лапками. А я буду везде. И с этими словами я заглянул в зеркальный шарик и стал черным котом с зелеными глазами, который махнул хвостом и растворился в воздухе. Ну как так вышло? Я возник из ниоткуда и ощетинился, приказывая остальным крыскам не подходить ближе. Стоило нам пробежать несколько десятков метров в стенных проходах, как Свитер, что шел немного впереди, завизжал. Что тут было? Он увидел новую ловуху, полез ее трогать, лапать. А это удильник. Он еще не читал про таких. Крыска-свитер висел в воздухе в широкой части прохода в стене. И в его голову из темноты сверху впивался металлический щуп, по которому вниз струилась проволока. Фу, гадость! Мало-мало минут. Щелкает, слышишь? И что с ним будет? Он сейчас в него совсем проникнет и сделает носцом. Переносителем. Станет свитер злыднем. А потом удильник зазвенит, и все сюда прибегут. Назад, крысята! Я зашипел, отгоняя крысок от беспомощно болтающегося в воздухе свитера, который с выпученными глазами висел и махал хвостом. На мгновение я буквально почувствовал его боль, и мне стало его очень жалко. Проволока входила в уши и рот маленького зверька, становясь спиралью пружин внутри его тела. Преисполнившись сожаления, я коснулся его головы лапкой и внезапно услышал чей-то совершенно чужой голос, кажется, мне незнакомый. Одернув лапу, я увидел, как между головой крысенка и моими кошачьими подушечками пальцев на мгновение натянулись белые дрожащие нити. Не понимая, что это означает, я осознал, что теперь как-то связан. Но вот с кем, почему и что все это может значить, мне пока было не ясно. Дядя, можешь ему помочь? Куснул меня за ухо папа Вой. Как? Я не могу. У меня лапки. Аспид высунул свою змеиную мордочку из-за крыс. Убей, убей! Пусть не мучается. Бежим дальше. Время уходит. Мы его не догоним. Нет, нам нужен каждый. Вы же стая. Шкатулка, ты техник, помоги ему. Шкатулка в два прыжка подскочил к товарищу, поставил маленькую сумочку на пыльный пол и, вытащив зубами какие-то инструменты, по крысиному ловко стал карабкаться по стене наверх, во тьму, к механизму удильника. «Я пригляжу за ним. Не расползайтесь!» Я вновь растворился черным дымом и взлетел вверх, возникнув перед висевшим в темноте шкатулкой одними лишь зелеными глазами. «Ну как, сможешь?» – мысленно спросил я его. Тот закивал, изучая большой шар, вбитый в стену откуда-то снаружи, который пощелкивал и вращался все быстрее и быстрее. Идущий из него вниз щуп поднимал безвольного и изменяющегося в механизм свитера наверх. «Думаю, это ненормально, да?» Опять мысленно спросил я, но шкатулка не мог мне ответить. Шар начал трещать и искрить, и из него во все стороны пошел пар. Шкатулка же стал махать лапками, ковыряясь в механизме, пытаясь что-то мне объяснить. «Ну чем тебе помочь? Я не понимаю». Он стал показывать мне на какие-то инструменты внизу, но в отличие от остальных крыс, я даже не слышал его писка. «Что нужно? Имена, отвертку, пилу, разводной ключ?» Шкатулка замотал головой, а в следующий миг шар распахнулся, словно пасть. Свитер, уже почти подтянутый наверх, схватил своего напарника лапками, и ловушка сожрала их целиком. Казалось, мальчишка-крысеныш даже не успел удивиться. Через секунду удильщик довольно затрясся и начал звенеть, а я темным дымом бросился вниз. Проклятье. Минус двое. Не страшно. Это не навсегда. Бежим. Время. Жуть, тоска, отчаяние, но не взрослого человека. Детская, одновременно легкая, приходящая, но также и бесконечная, абсолютная. Такое, каким его ощущают, должно быть дети. Где это мы? Мы полукругом стояли в большой шахте вентиляции, в которую сходящиеся отовсюду трубы вносили потоки физически острого и болезненного воздуха, а потом его затягивало куда-то вниз, в бесконечную тьму. Мысли ловко. Ветрохват. Ведет прямо к ней, к звукле. Воздух хватает наши слухи и тревоги. Она слышит наши планы и страх. О, надеюсь, нам не вниз. Я вновь из дыма стал зеленоглазым котом и осторожно подошел к краю, заглядывая в глубины вентиляционного хода. Нет, размолит, разумеет. Но можем обмануть. Аспид, которому тяга воздуха была страшно меньше остальных, кругом ополз по вентиляционному коробу. Оставим лазуна, он не важен. Это я не важен. Пусть думает страх здесь. Она будет слышать его жуть и нас потеряет. Это мысль, она смысль. Можно так, да, нет. Папа Вой в виде крысы, самой большой, выскочил вперед. Шерсть на нем вздыбилась, то ли из-за ветра, то ли из-за злобы. Останься сам, ты самый трусливый, Аспид. Мысли свои гадкие думай тут, отвлекай. Из-за тебя же она такая там завелась. Из-за тебя, собачник. И его мысли вообще не сны никому. Но ты мастер снов, ты думай мрачно. Она вообще потеряется. А, дядя, скажи ему. Я все глядел и глядел в бездонную яму, куда уносились страхи, беспокойство и жуткие мысли. И думал, отчего же здесь я такой лишний? Дядя! А? Что? Нет, оставлять Аспида мы не будем. Лазун, ты готов? Черная крыска с длинными и острыми волосками на спине, похожими больше на иголки, чем на шерсть, неуверенно кивнула. «Думай громко, не думай о нас». Я встал и, мягко шагая, подошел к нему. «О том думай, как тебе одиноко, насколько ты один здесь под землей». Я заглянул в его черные глаза-бусинки и увидел в них отражение своих вертикальных зрачков. «Как тебя все бросили, как ты забыт и потерян. Это звонкие мысли, болезненные, сладкие таким, как она, думаю я». Я положил ему лапу на покрытую острой шерстью голову, а затем услышал его мысли. «Не зовья не забывает». Лазун — это термит. Не знаю, почему я это понял и какой в этом был смысл, но я вспомнил все там, в низовье, и начал наконец понимать, кто же такие на самом деле эти дети. «Бежим же! Бежим!» «Твоя тень моя, зеленый Флинн. Я продам ее кому-то или сожру. Жди шепота, змея». У него уже нет власти надо мной, потому что даже у меня ее над собой уже нет. Валим! И мы устремились дальше. Аспид черной тенью метался вокруг нас, дети в виде маленьких крыс в припрыжку бежали друг за дружкой, а я появлялся там и тут, время от времени глядя на свои лапы, из которых куда-то наружу тянулись тонкие светлые нити, и чувствовал, что здесь, в этом месте, могу либо потянуть за них, отпустить или оборвать. «Зачем вы смотрите на мой родовой знак?» Последствия ни одного из этих действий не были мне до конца понятны, но я точно знал, что связь эта была теперь с человеком, находящимся сейчас по ту сторону моей реальности.